На фабрике к ним негласно прикрепили двух мужчин. Один попроще, по словоохотливей, должен был развлекать Настю. Другой, высокий, с кокетливыми усиками, Антонину. Та сразу же наловчилась называть его Володей. Настя мгновенно, прочно забыла имя отчества своего. Она закопалась в бумажке, в цифры. Все мелкие провинциальные уловки местной экономии ей были уже видны. И цели укрывательства ясные, вполне здравые. Если развивать производство, а с точки зрения проверяющей организации, это как посмотреть? Настя читала тревогу на лице шефствующего над ней мужичка и думала: «Дурашка ты, дурашка! Очень мне нужно резать ваших кур и бить ваши яйца. Не понимаешь, что счастье ваше, что меня прислали, а не, допустим, Цукреева. Он бы подоил вас, поучил уму-разуму». Грустнее было думать о том, как мало нужно для счастья производителям кур и как много ей, мучающейся разладом в любви. А Тоня тем временем хохотала, косила зелеными глазами, пила чай, кофе, ела шоколадные конфеты, долго поднося их длинными наманикюренными пальцами к свежему чувственному рту, и была так же весела и бодра, как и вчера. Обезумевший Володя прыгал вокруг нее, как молодой петушок. А вот Борю никому даже в голову не придет отправлять на развлечение приезжей дамы, с гордостью мелькнула у Насти. И прыгать он вокруг кого-нибудь не будет. Даже, как это ни грустно, вокруг нее. Вечером развлекатели закатились в гостиницу с бутылкой со щедрой закуской. Антонина уже ушла к родителям, и Володя имел жалкий вид. Настин, безымянный, оказался хорошим рассказчиком. Она слушала одну историю за другой. Внешне в ней включились нормальные реакции. Настя смеялась в нужных местах, радовалась теплому вечеру, приятным людям, а внутри ей было худо-скверно. Она все держала при себе гостей, боясь остаться наедине с собой, страшась слез бессонной ночи. Она заметила, что безымянный все чаще взбадривает, возбуждается водкой, и подумала: на какой патриотизм! Из-за кур готов пойти на крайность, на подвиг. А ведь хороший человек, у него есть семья, дети, а он сидит здесь, безымянный, ненавидя доставшийся ему синий чулок, и готов как разведчик все превозмочь ради процветания любимой белгородчины. Ей же от присутствия рядом мужчин еще больше и печальнее хотелось к Боре. Она знала, что там ее утешение. Да и не утешение ей нужно, а любовь. Наконец Насте стало стыдно, что она использует этих людей для достижения неизвестных им целей, и она выпроводила их домой. Ночь настала тихая, темная. В окне висела чуть ущербная, как бы недопеченная луна. Все, усталое от дороги тело, перегруженная цифрами голова, сердце, измученное переживаниями, все просило сна, покоя,